792. Матерь Агни-йоги. О близости сроков все время твержу. Им придет время наступить. И правильно чует сердце, что пространственное нагнетение неспроста. Оно вызывает ярое разделение двух полюсов человечества — света и тьмы. И каждый человек яро притягивается к тому из них, который ему ближе. Не следует удивляться ярости темной. Просто все становится более четким и ясным в своей сущности и в своем выражении. И каждый, выявляя скрытую сущность свою, занимает свое место на лестнице жизни, занимает окончательно, на всю грядущую эпоху, ибо сейчас время великого разделения и отделения света от тьмы. В новой эпохе тьме места не будет. Потому и надо, чтобы определилась она во всех своих формах и уявлениях и выявила своих последователей и сторонников. Это очень хорошо, что она так активна, и каждый служитель зла ставит сам на себя печать сатаны. И как только внутренняя, скрытая в потенциале сущность человека определена и выявлена, полюс света или полюс тьмы начинает действовать мощно, привлекая свое в орбиту своего притяжения. Так в фокусе света собираются светлые духи, а в фокусе тьмы — служители зла. Но так как фокус тьмы, главы, то есть центра, средоточия, объединяющего его, уже не имеет, то разрушение его и уничтожение неминуемо. На троне станы нет никого, он пустует, и темные иерофанты совершают последнее великое предательство, обманывая своих верных слуг и скрывая от них гибель их предводителя. Пожрут друг друга в ярости взаимоуничтожения. Тьма пожрет саму себя, ибо обречена.